Грузинское застолье. Традиции, которые стоит узнать. Что такое супра? Супра — это традиционное грузинское застолье, которое выходит далеко за рамки обычного ужина. Грузинское застолье, или как его еще называют, картули супра, признано памятником нематериального культурного наследия. Буквально супра переводится как «скатерть», однако это не единственное значение слова. Это не просто трапеза, а настоящее искусство общения, где за одним столом собираются родные, друзья и гости, чтобы не только разделить еду и вино, но и передать друг другу радость, уважение и мудрость. Главная особенность супры — четкая структура застолья и особая роль тамады, ведущего, который направляет беседу, произносит тосты и создает атмосферу. Здесь тесно переплетаются вино, еда и слова, превращая ужин в уникальный ритуал, где каждая деталь имеет значение. Но чтобы по-настоящему понять магию застолья, важно разобраться в его правилах и традициях. Давайте погрузимся в этот удивительный мир. Как устроено застолье? Грузинская супра начинается с изобилия. К моменту, когда вы садитесь за стол, он уже заполнен закусками, сырами, салатами и традиционными блюдами. Через некоторое время приносят ароматный хачапури, перед которым сложно устоять. Проходит еще немного времени, и кажется, что еды уже было достаточно, но именно в этот момент застолье только начинается. На столе появляются огромные блюда с мясом, тушеные грибы, рыба и множество других угощений. Отказываться неловко, поэтому вы берете совсем чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть. И тут приходит осознание. В Грузии легких застолий не бывает. Тамада — главный человек за столом. Ни одна настоящая супра не обходится без тамады, ведущего застолья. Его роль далеко не формальная. Это больше, чем просто человек, который поднимает тосты. Тамада — это мастер слова, знаток традиций, философ и даже немного артист. Какие обязанности у тамады? Произносить тосты — не просто пожелания, а глубокие осмысленные речи, в которых могут переплетаться история, мудрость, юмор и философия. Направлять разговор. Тамада задает тон застолью, поддерживает беседу и следит, чтобы тосты звучали в правильном порядке. Следить за атмосферой. Если за столом сидят люди разных поколений или малознакомые гости, именно тамада создает обстановку, в которой все чувствуют себя комфортно. Контролировать темп супры. Тамада решает, когда поднимать бокалы и кому предоставить слово, чтобы никто не остался в стороне, а застолье не превратилось в простое, чокнулись и выпили. Давать слово другим. За столом каждый может произнести тост, но делать это без разрешения тамады не принято. Именно он определяет, кто говорит следующим и каким будет следующий тост. Можно ли отказаться от роли тамады? Если в компании нет человека, который готов взять на себя эту роль, застолье проходит в более свободной форме. Но на больших семейных праздниках, свадьбах или традиционных застольях без тамады не обойтись. Именно он задает ритм и превращает трапезу в настоящую грузинскую супру. Грузинские тосты — традиция, в которой каждое слово имеет значение. Местное застолье невозможно представить без тостов. Это не просто пожелание, а особая форма общения, в которой переплетаются история, философия и эмоции. Тосты за супрой имеют свой порядок, и каждый из них несет глубокий смысл. Как правильно произносить тосты? Тосты произносит тамада. Это не спонтанные речи. Грузинские тосты всегда осмысленные. В них редко звучат простые пожелания здоровья или успеха. В тостах могут быть истории, притчи, размышления о жизни. Тост — это не просто повод выпить. Грузины относятся к застольным речам как к искусству. И если вам предложили сказать тост, важно произнести что-то значимое, а не отделаться дежурной фразой. Некоторые из тостов на грузинской супре. Ниже я расскажу лишь о малой части тостов, которые можно услышать на грузинской супре. На самом деле их гораздо больше, и каждый наполнен глубоким смыслом, историей и искренними пожеланиями. Важно понимать, что тосты зависят от типа застолья. На семейных ужинах чаще звучат тосты за родных, детей и здоровье. На свадьбах — за молодых, счастье и продолжение рода. А на памятных застольях — за ушедших, их добрую память и светлый путь. Первый. За Бога. Дидебеу фалс. Этот тост — выражение благодарности Богу за жизнь, здоровье, благополучие и все дары, которые Он нам дает. Часто на застолье этот тост звучит первым. Второй. За мир. Мшвидабас гаумарджас. Мир — одно из самых ценных благ для каждого народа. Грузины особенно ценят спокойствие в стране и за ее пределами. Поэтому этот тост всегда звучит искренне и с надеждой на благополучное будущее. Третий. За страну. Чвен самшаблос гоамарджос. Этот тост произносит за Грузию, ее независимость, свободу и процветание. Часто он сопровождается воспоминаниями о великих страницах истории страны и ее героях. Четвертый. За предков. Чвенцы на препс гоамарджос. Этот тост пьют в знак уважения к предкам, которые передали нам традиции, язык и культуру. Это признание заслуг тех, кто заложил основу нашей жизни. Пятый. За ушедших. Мицвале булеби мавиганот. В Грузии принято вспоминать ушедших с теплом и благодарностью. Когда этот тост произносится, все присутствующие за столом мужчины встают и чокаются бокалами. Женщины остаются сидеть. Таковы традиции. Шестой. За родителей. Чвен мшаблепс гоамарджос. Родители — самые важные люди в жизни. Этот тост выражает благодарность за их любовь, заботу и воспитание. Седьмой. За детей. Бавшвепс гоамарджос. Дети — это будущее, поэтому этот тост всегда наполнен особыми пожеланиями здоровья, счастья и благополучия подрастающему поколению. Восьмой. За любовь. Сикварус гоамарджос. Любовь — одна из главных ценностей жизни человека. Этот тост может быть произнесен за счастливые семьи, за преданных друзей, за чистые и искренние чувства. Особые традиции грузинского застолья. Мерекипе — хранитель наполненных бокалов. На каждой супре есть человек, которого называют Мерекипе. Его задача — следить за тем, чтобы бокалы никогда не стояли пустыми. Это его главная обязанность, и он должен быть внимателен, чтобы каждый гость имел возможность поднять полный бокал во время тоста. Джарима — штрафной бокал. Опоздавшего к столу обычно заставляют выпить джарима — один большой бокал вместо тех, что он пропустил. Только после этого новоприбывший становится полноправным участником застолья. Алаверды — передача тоста. Если тамада говорит «алаверды», это означает, что он передает вам слово. Вам нужно дополнить его тост, а затем выпить. Это считается знаком уважения. Сама Длабела. Благодарственный тост. Если за вас сказали тост, перед тем, как выпить, нужно поблагодарить Тамаду и всех присутствующих, сказав «Сама Длабела». При этом вы должны выпить последним, так как опустошать бокал раньше других не принято. Ганхвабибули. Особенный тост. В какой-то момент застолья наступает время тоста Ганхвабибули. Особенный. Это важный тост, который пьют из необычной посуды. Рогов, чаш, ваз или даже керамических кувшинов. Канцы. Рог с вином. Если вам предложили канцы, рог с вином, его нужно выпить до дна. После этого рог переворачивают, чтобы показать, что он действительно пуст. Отказываться от такого тоста не рекомендуется. Это может быть воспринято как неуважение. Тост за ушедших. В отличие от славянских традиций, в Грузии при тосте за ушедших принято чокаться. Покойных вспоминают с улыбкой, веря, что чем больше за них пьют на земле, тем полнее становится их кувшин на том свете. Прощальный тост. Покидать застолье без разрешения тамады не принято. Уходя, нужно сказать прощальный тост, поблагодарить хозяев дома и пожелать им всего доброго. Важно знать. В Грузии не принято пить без тоста. Если вы хотите просто сделать глоток вина, лучше дождаться следующего тоста или поднять бокал молча. Если вы хотите отказаться от вина, просто оставьте бокал полным. Это негласный знак, что вы пока не планируете пить. Самостоятельно наливать вино себе не принято, особенно на традиционных застольях. Это считается проявлением неуважения к хозяевам дома или организаторам застолья. А женщины традиционно не наполняют свой бокал сами. Обычно это делает мерикипы или мужчина, который сидит рядом. Личный опыт. Когда я еще не знала всех традиций, мой супруг как-то сказал мне на застолье: «Давай, вставай». И я уже было собралась. Но тут Бицола строго посмотрела на него, сказала мне: «Садись». А мужу: «Хватит шутить». Так я узнала, что во время некоторых тостов женщины не встают, и нарушать эту традицию не принято. Теперь, когда вы знаете, как проходят грузинские тосты, пришло время поговорить еще об одной важной части супры — грузинском многоголосии.